Глава 11. Разное время. Однажды Колосов слышал, как один известный режиссер рассуждал по телевизору о том, что относительность времени нигде так ясно не является взору, как на кадрах кинохроники. Он говорил о разном времени, сетуя на то, как порой трудно совместимо то реальное время, в котором существует режиссер-художник, и то, которое предстает перед ним на старых пленках, когда он пытается использовать этот документальный материал. Высказывания эти вспомнились Никите почти сразу, как они с Китаевым поставили на видео первую кассету с записями происходящего внутри казино, и начальник службы безопасности «Красного мака» приступил к комментариям. В кабинете розыска в гостях у Колосова он чувствовал себя так же уверенно и деловито, как и на своем рабочем месте, как это показывала видеопленка. Китаев посоветовал Колосову запастись терпением. Им ведь предстояло просмотреть 6 кассет. Именно столько потребовалось пленке, чтобы запечатлеть тот бесконечно длинный вечер перед убийством. Однако уже с первых кадров Никита понял, если он рассчитывал создать себе полное впечатление о том, что в то время происходило в «Красном маке», он глубоко ошибся. Это был не фильм, а лишь отдельные обрывки, некие непонятные мизансцены, где люди перемещались, уходили, приходили, играли, разговаривали, пили коктейли, смеялись и снова приходили, уходили. Камеры наблюдения снимали лишь то, что попадало в их поле зрения, а это поле, увы, иногда было весьма ограниченным. И все же премьера состоялась, пленки запечатлели десятки людей. И если с персоналом казино «Крупье», менеджерами, охранниками, кассирами, официантами и барменами Китаев знакомил Колосова сходу, почти без запинки, сразу отвечая на вопрос, кто изображен, сколько времени работает в казино, какие имеет послужные характеристики и что непосредственно входит в круг его обязанностей, то вот с гостями «Красного мака» дело обстояло хуже. Надо признаться, что исчерпывающего впечатления о том, что же представляют собой игорные залы, в которые он так, увы, и не заглянул в тот вечер, Колосов не получил. На экране все выглядело черно-белым, мелким, суетливым, быстрым и каким-то несолидным. В зале игровых автоматов ракурс съемки, камера лепилась, видимо, к осветительному плафону, был крайне неудачным. Видны были лишь макушки посетителей да верхние панели автоматов. А в большом зале камера постоянно держала один и тот же крупный план – стол, где располагались рулетка и руки играющих. После получаса такого просмотра Никита понял, что многие из его планов насчет этих пленок рухнули, как карточный домик. «Глеб Арнольдович», — спросил он, — «а для чего вам потребовались такие крупные планы этого стола?» Он следил за рулеткой. «Ни лиц не видно тех, кто играет, ни лица крупье». «Почему не видно?» «Вот рука с перстнем, а вот и лицо обладателя перстня. Казино проиграло этому счастливцу в тот вечер», — Китаев указал на пленку. «Он выиграл 4 ставки подряд. А когда начинается такая полоса везения у клиента, мы на пульте всегда на чеку». «Не шулер ли часом?» «В рулетке это не страшно. Просто мы проверяем, нет ли у везунчика портативного компьютера. Это тоже не смертельно, но правилами запрещено». «Я думал, что в этом зале у вас не только игровые столы, но и какая-нибудь эстрада, подиум», — заметил Никита. «Красный маг не клуб», — Китаев поморщился. «Это столичные моду взяли развлекать, а к нам приезжают играть, играть и только играть. Ресторан у нас есть, причем такой, каких еще поискать. Бары. Без этого, конечно, не обойтись. Но насчет остальных клубных штучек нет. Мы от всего лишнего отказались. Это только отвлекает гостей от дела». «От игры?» — Колосов улыбнулся. «Красный маг, наверное, почти всегда в выигрыше». «Так. А это кто там на пленке у нас? Первое лицо за столько времени крупным планом. А...» «Кажется, узнал. Это тот самый приятель вашего Филиппа Валерьевича, а он нам говорил, что они вообще не играли в тот вечер. А этот возле рулетки легионер его прозвище? На что он ставит?» «Сплит. Сдвоенная ставка. Выиграл. Повезло». «А кто он такой вообще? Чем занимается?» Лицо Китаева помрачнело. «Черт его знает, чем он занимается. Была бы моя воля, я бы его на пушечный выстрел к нам не подпустил». «Такой гнусный тип? Наркоман, алкоголик, развратник. С виду вроде парень бравый, крепкий. Я подумал, сначала он личный телохранитель вашего Салютова-младшего». «Мы тоже все так сначала думали», — ответил Китаев. «Так и вопрос стоял. У Филиппа прежде охраны не было, но... Сами знаете, какое сейчас время, а он сын известного в столице человека, не бедного. Все может быть. Я сам настаивал, сам ему и охрану хотел подобрать из наших проверенных сотрудников. Так нет, он наотрез отказался. Сказал, сам себе человека найду, но и нашел этого». Познакомились они на ралли внедорожников. Это так нам Филипп сказал, а там уж... Это вроде бывший контрактник, вроде воевал, ну, если не врет, конечно. Когда они познакомились, он в автоклубе инструктором по вождению работал. Я Филиппа 100 раз просил, дай нам возможность по-человечески его проверить, кто, откуда. Мы ведь очень тщательно, поверьте, людей умеем подбирать, но... Китаев махнул рукой. Сами знаете, какая нынче молодежь. Этот легионер старше Филиппа на 8 лет. Совсем себе мальчишку подчинил полностью. Такое влияние имеет, что... «Я заметил, что у Филиппа непростые отношения с отцом», — осторожно заметил Колосов. «Ну», — Китаев хмыкнул, — «а через кого все началось?» «Через этого вот быка накачанного. Через дружка. Несколько месяцев назад Филипп отцу заявил, что хочет жить один, и тот ему денег дал на покупку квартиры. Дом отличный в Крылатском, ну и, конечно, цена соответствующая, так что сумма крупная. А тут несчастье. Старший Игорь на машине разбился, такое горе в семье. Вы не представляете, что Валерий Викторович пережил, и вдруг, в тот самый момент, вы только себе представьте, он вдруг узнает, что Филипп, почти в самый день похорон брата, деньги, что отец ему на квартиру дал, почти все потратил. Отдал за машину, оформленную по доверенности, на этого своего пристебая, вы себе представляете? Воспользовался, что его никто не контролировал и... «Потратил деньги на машину?» — переспросил Никита. «Ну да. Купил джип «Шевроле» легионеру, каково? А на то, что осталось, они двухкомнатную квартиру сняли на Пятницкой и живут сейчас там вдвоем, это же грабеж. Валерий Викторович человек не бедный, но каково ему чувствовать, что сын его такой мот и... Я даже слов не подберу. Ведь если ему волю дать, он же все, все в неделю спустит». Старший сын Салютова был другим, совсем другой человек. Игорь всегда отцу во всем помогал. После Валерия Викторовича, второй настоящий хозяин в доме, вы не представляете, как нам всем его не хватает. Да, горе большое. А Филипп, значит, сейчас с отцом не живет. Нет, я же говорю, с самых похорон. И даже не приезжает, только на кладбище к брату на 9 дней, на 40, да в казино. Но сюда всего только с этим своим легионером, который от него ни на шаг. Я с ним говорить пытался, что ты делаешь, подумай, что ты творишь. Каково отцу твоему сейчас, подумай, одному в таком горе? Салютов, значит, один живет? Нет, зачем один? С семьей, с внуками? У Игоря ведь 2 детей осталось. Одному 4, другому 2 года всего. Вдова Игоря Марина Львовна и потом родственница еще пожилая, сестра матери Валерия Викторовича. Она ему как мать, ну и, конечно, обслуга. У него особняк в Ильинском. Колосов кивнул и начал задавать вопросы о других посетителях, запечатленных на пленке в игорном зале. Однако, если о человеке по прозвищу «Легионер» Китаев давал информацию весьма охотно, то об остальных он говорил сухо, порой отделывался 2-3 фразами. У Никиты сложилось впечатление, что о некоторых гостях казино Китаев вообще намеренно умалчивает. Так, например, было с 2 посетителями. Парнем лет 32, мужественной кавказской внешности, игравшим за карточным столом, и его спутницей. Очень молодой, хрупкой женщиной, с гладко зачесанными светлыми волосами, собранными на затылке в тяжелый узел, одетой в темное вечернее платье. Кавказец играл азартно и, видимо, проигрывал. Женщина за стол не садилась, стояла у него за спиной и напряженно, даже как-то болезненно испуганно наблюдала за игрой. Вот парень снова проиграл, она наклонилась к нему, шепча что-то на ухо, явно пытаясь увести его от стола, но он отвернулся и, кивнув крупье, сделал новую ставку. Женщина медленно отошла от стола. «Кто это? Не знаете?» — спросил Колосов. «Это вот симпатичная пара». Китаев посмотрел на экран, сухо ответил, что это некто Газаров Георгий, постоянный посетитель казино с какой-то своей знакомой, имени которой Китаев не знает, потому что видит ее впервые. Все это звучало вполне убедительно, но Никита почувствовал, что Китаев насчет женщины лжет. Интересно, почему? посмотрели пленки из двух баров. Среди посетителей одного из них камера запечатлела Филиппа Салютова и легионера. Они сидели за стойкой и пили пиво. Колосов снова подумал об относительности времени. На другой пленке легионер был запечатлен возле рулетки, и по этим записям совершенно невозможно было определить, что было раньше – игра или же посиделки. Посмотрели пленки из ресторана. Там в тот вечер посетителей почти не было, официанты скучали. Наконец попалась пленка с камеры вестибюля. Ее начали смотреть особенно внимательно. Китаев снова давал подробные пояснения о работе службы охраны вестибюля, о сотрудниках обменника и кассы для выдачи фишек. Ничего подозрительного и необычного пленка не запечатлела. Остался последний небольшой фрагмент. «Это другая камера пишет, которая просматривает служебную лестницу за кассой», — сказал Китаев. «Но тут, по-моему, ничего интерес...» «А что это за тип спускается?» — спросил Колосов, указывая на человека на лестнице. Китаев пригляделся. Ракурс съемки был снова крайне неудачен, сверху с потолка. «Это наш клиент постоянный. Витус его зовут», — сказал он. «Часто бывает, порой один, порой с компанией. Вроде бы актер или что-то в этом роде. Молодой еще, но по молодости сорит деньгами, когда они у него есть». Китаев усмехнулся снисходительно. «Иногда в выигрыше, иногда в проигрыше». «А куда он направляется? К кассе, что ли, за фишками?» Колосов наблюдал, как человек на экране спустился, вышел в вестибюль, прошел мимо кассы, фонтана и... Изображение пропало, он словно испарился из кадра. «Погодите, погодите, Китаев тоже, казалось, заинтересовался. Ну-ка я назад верну». Он перемотал пленку. «Они просмотрели все сначала. Куда он пропал?» — спросил Колосов. Китаев нахмурился. «Куда?» «Да, тут же тот самый темный участок у нас, что не просматривался, входная дверь, гардероб, туалеты», — произнес он медленно. «Если бы он в бар пошел или в один из залов, или по главной лестнице поднялся, камера бы это записала, а тут...» «Как вы сказали, его зовут? Витас?» — Колосов записал себе имя на листок бумаги. «Вообще хотелось бы прояснить эту загадку с темным участком». «Мне тоже хотелось бы», — Китаев что-то обдумывал. «Кажется, я смогу вам помочь. У нас его телефон есть в базе данных». «Ваша база на всех клиентов распространяется?» Китаев покачал головой. «Это могло означать и слово «нет», и старое, как мир, выражение «много будешь знать, скоро состаришься». «С вами, Глеб Арнольдович, приятно работать», — заметил Колосов вежливо. «Вот что значит быть профессионалом». «Поверьте, мы заинтересованы не меньше вашего в том, чтобы убийца Тетерина был найден», — ответил Китаев. «Мы все глубоко взволнованы этим происшествием, но мы почти уверены, что убийца уже задержан и...» «Это вы насчет Майского?» «Да, задержан. Ему даже срок задержания продлен». «Но если вы считаете, что вам нужны какие-то дополнительные доказательства его вины, мы готовы не только пленки предоставить, но и вообще во всем идти навстречу. И для этого, поверьте мне, совершенно не обязательно вносить хаос в работу казино, тем более закрывать его, лишать лицензии». «Да, я тоже думаю, что это лишнее, но у прокуратуры свои методы». «Глеб Арнольдович, вам не показалась странной одна вещь?» Колосов посмотрел на Китаева. «Мы вот с вами 6 кассет просмотрели, а ни на одной из них этого самого Майского не увидели. Прямо человек-невидимка». Китаев развел руками, но Никита пока решил на это особо не нажимать. Успеется. Выключил видео, тепло поблагодарил за сотрудничество и помощь. Напомнил о координатах гостя казино со странным именем Витас. «Да, еще хотел попросить об одной услуге. Швейцару вашему Пескову повестку передайте, пожалуйста». Я с ним еще раз хотел бы побеседовать завтра в 10 утра, как раз перед работой. «А Песков у нас больше не служит», — сказал Китаев. «Уволился». «Когда же успел?» — удивился Никита. «С сегодняшнего дня причины не объяснил. Ну, рад был оказать посильную помощь. По поводу Витаса я вам утром позвоню. Будут еще какие вопросы, всегда пожалуйста. Только уж один приезжайте, без ОМОНа». Когда Китаев отбыл, за окном в Никитском переулке было уже темно. Колосов снова просмотрел последнюю пленку: вестибюль, фонтан, лестница, человек на ней. В какое время этот самый неизвестный Витас спускался в вестибюль, сказать было трудно, но все же с этой детали можно было начинать новый этап знакомства с красным маком. Пока это знакомство было весьма поверхностным. Никита сидел в кабинете и прикидывал, с кем бы из коллег проконсультироваться, чтобы получить об этом казино дополнительную информацию. И вдруг его осенило.